Глава 25. Первый снег. Снежинки, медленно танцуя вальс, падали на темное бетонное покрытие двора, укрывая его белоснежным пушистым ковром. Изредка прорывающиеся сквозь плотные серые облака солнечные лучи отражались в ледяных гранях и сверкали ярче бриллиантов. И это было красиво. Я стояла на широком крыльце замка и ловила руками ажурные снежинки, что тут же таяли на теплой ладони. «Ваше высочество, поглядите, какая большая!» — воскликнул Муам и, призвав к себе ветер, поместил в воздушную сферу кристаллик и отправил его ко мне. Мы все вышли встретить приход зимы. Меня окружали мои приближенные, в том числе и маги. Фрейлины разбрелись по двору, весело ловя снежинки и обмениваясь комментариями. Дом для погорельцев закончили вчера. Рядом стал лорд Райт, внимательно разглядывая воздушную сферу, внутри которой крутилась снежинка. Сегодня людей заселят. Продукты им тоже закупили, ни в чем нуждаться они не будут. «Хорошо», — улыбнулась я и взяла в руки холодный шар. «Завораживает, не правда ли, лорд Райт?» И протянула ему созданный при помощи магии необычный предмет. «И не говорите, ваше высочество». Осторожно подхватив сферу, пробормотал советник. «Я бы никогда не подумал, что с помощью необыкновенных способностей можно не только разрушать, но и создавать что-то новое и полезное для всех». Шарик воздуха со снежинкой он подкинул вверх, поймал и передал леди Маргарет, приведя ту в неописуемый восторг. «Лорд Райт», — улыбаясь, сказала я, — «мы знаем очень мало. За всю жизнь, а то и за две, изучить все просто невозможно». Помолчали немного, и я продолжила. «Леди Анна Пайп в скорости будет отливать для нас пушки из железа. Установим их на смотровых площадках замка». Лорд Райт кивнул. Он был ознакомлен со схемами и знал, как именно будет работать это оружие, но я запомнила его скептическое выражение лица. Он явно не впечатлился. Все же слышать — это одно, а видеть — совсем другое. Я прямо-таки в предвкушении, когда он сможет воочию убедиться в эффективности пушек и разрушительной силе металлических ядер. Жаль, что у меня нет фотоаппарата, чтобы запечатлеть лица всех, кто будет присутствовать на испытаниях. «Ваше высочество!» Вдруг встрепенулся лорд Райт, видать, вспомнил о чем-то важном. «Сегодня утром получил послание, очень срочное. Пройдемся?» — предложила я, спускаясь по лестнице. Сэр Локвуд отстал от нас на несколько шагов, и мы могли свободно пообщаться, впрочем, не слишком громко. «Ваш брат, его высочество Антуан, просит продать ему рецепт создания эликсира от черной хвори и предлагает за него 1000 золотых саверенов». «Ха!» — не удержалась я. «Пусть чего другого попросит. Рецепт ему подавай за 1000 золотых, наглость которых не знает границ». «Согласен, ваше высочество, но мне требуется отправить им ваш ответ». Мне в голову вдруг пришла одна забавная идея. «Ответьте так, лорд Райт». Я помолчала, формулируя мысль, после чего выдала. «Мы продадим ему 2 десятка ящиков готового эликсира, но взамен он отдаст нам хороший крепкий корабль. Деньги нам не нужны, а вот корабль вполне пригодится. Можно и самим построить, да только это не в ближайшем будущем», — продолжила я говорить вслух. Лорд Райт молчал, переваривая услышанное. «А не мало ли вы просите за 2 десятка чудодейственного эликсира, ваше высочество?» Все же уточнил он, а я не сдержалась, рассмеялась. «Нет, нет, что вы, лорд Райт, это же мой брат, нужно знать меру. Так что, если ему нужно лекарство, пусть платит. А если нет, каждый останется при своих». Настроение у меня было чудесным, несмотря на пасмурный день и падающий снег. Зима началась. Вдохнула я полной грудью, запрокинув голову к небу, и тут же подхватила съехавший капюшон теплого мехового плаща, вернув его на место. За эти 3 месяца мы должны очень сильно постараться, чтобы удивить всех незваных и долгожданных гостей. «А кто долгожданный?» — уточнил лорд Райт и тут же сам ответил на свой вопрос. «А, вы про купцов, ваше высочество». «Да, о них», — кивнула я. «Первая партия хрусталя будет готова в ближайшем будущем». Я помолчала немного и добавила. «Вот только станок для огранки нужен специальный. Леди Анну я, увы, не могу размножить. Мне не хватает еще нескольких огненных магов». Лорд Райт промолчал, не найдя что ответить. Роберт Бонем Уэстонский стоял у кареты и кутался в дорожный плащ из тяжелого сукна. На голове у него была нахлобучена широкополая шляпа. Выражение лица принца было недовольным. «Ты уверен?» — спросил он невзрачного мужичка невысокого роста. «Да, лорд Поттери», — кивнул тот в ответ. «Колесо треснуло. Дальше двигаться никак не получится. Я предлагаю отправиться в ближайшую деревню. Привезти кузнеца? Без него никак». Роберт снова посмотрел на колесо, которое и правда могло отвалиться в любой момент. Затем кинул взгляд на две кареты с товаром позади и на четырех конных охранников. «Ты знаешь, где здесь поблизости деревушка?» — спросил он Тома, знавшего дорогу. «Да, лорд Поттери, а как же?» — уверенно кивнул тот. «Я мигом обернусь, тут недалече». «Хорошо», — через минуту размышлений сказал Роберт Бонем. «Капитан Жак», — обратился он к статному мужчине, замершему неподалеку. «Выделите одного в сопровождении». Тот, почтительно поклонившись, чеканя шаг, отправился выполнять распоряжение. Роберт вернулся в карету и накинул сверху теплый шерстяной плед. Путешествие было не самым приятным. Его высочеству уже казалось, что у него вместо пятой точки один большой синяк. Так сильно трясло экипаж на ухабах. Том был родом из окрестностей Уолсала. Найти такого провожатого — большая удача. В этом ему повезло несказанно. Слишком опасен был тот болотистый регион. Слишком много одинаково выглядящих дорог и троп. Можно запросто заплутать и заехать не туда. Колеса починили ближе к вечеру. Затем небольшой обоз доехал до той же деревушки, откуда Том привез кузнеца, и принц заночевал в доме старосты. «Вашество?» — вежливо поклонился крупный мужчина с густой проседью в черной бороде. «Просим не серчать за небогатый стол, но чем богатый?» Роберт махнул рукой и вежливо улыбнулся. «Не переживайте. Мне главное, чтобы переночевать в тепле, остальное не так важно». «Ох, пресветлый лорд!» «Мы вас прямо на печи и положим. Там тепло, и прогреете каждую косточку. Поутру будете как новенький». Облегченно кивнул тот. «А пока присаживайтесь за стол. Мария, ну-ка поспеши подать на стол». Ночь прошла хорошо, хоть и не очень удобно было спать на твердой печке, но все же было гораздо приятнее и теплее, чем у костра где-нибудь в лесу. Утром, отведав свежего молока и каши с кусочками мяса, Роберт вышел на крыльцо. С удовольствием потянулся, чувствуя, что и правда, нигде ничего не болит. «Может, в замке тоже поставить вместо камина вот такую печь?» Задумчиво протянул он. Оставшийся путь он много размышлял о том, как будет вести разговор с маленькой Лоизой. Также его очень интересовало лекарство от черной хвори и возможность выторговать у сестры рецепт. Принц надеялся все же, что слишком многого Лои не запросит. Уолсал показался на пятый день четвертой недели пути. Обратно он планировал вернуться верхом, меняя коней. Позволить себе еще раз потратить столько времени на дорогу младший принц никак не мог. Первое недоумение, которое испытал третий претендент на трон, было связано с дорогой. Карета остановилась так резко и неожиданно, что Роберт Бонем едва успел ухватиться пальцами за сиденье и не улететь лицом вперед. Послышался крик возницы, а через пару минут дверца экипажа распахнулась, и внутри сунулась голова капитана Жака. Запнулся он. Было видно, что мужчина пребывает в сильном душевном смятении. «Лорд Поттери», — поправился он, — «вам стоит взглянуть на это своими глазами». Роберт кивнул и вышел наружу. Сделал пару шагов и резко остановился. Колея, по которой они двигались все это время, вдруг прервалась и перешла в нечто странное. Он такого не видел никогда. Но, несомненно, это была дорога, только сделанная из чего-то такого, чему он не смог дать определения. Принц подошел к необычной дороге и присел на корточки. «Что это? Вроде камень, а вроде и нет». Он постучал пальцами по темно-серому материалу, затем попробовал пробить ножом. Не получилось. Даже понюхал, пытаясь понять, что же это. «Хм». Покачал он головой, выпрямляясь. «Думаю, ответ на возникший вопрос мы получим, добравшись до города». Вернувшись в карету, он сел на место и одернул занавески, чтобы посмотреть, как они будут двигаться по неизвестному ему покрытию. Лошади ступили на необыкновенного вида дорогу, а затем и телега так и покатила. Сначала медленно, с опаской, затем возница осмелел и подстегнул коней. Никакой тряски не было, скользили, как по водной глади. «Чудеса!» пробормотал принц, наглядевшись на новую дорогу и откинулся на спинку сиденья. «Элоиза, какие сюрпризы меня еще ждут впереди?» Купеческий обоз въехал в город Уолсел, и принц снова прилип к окну, не зная, на чем остановить свой взгляд. На чистых улицах или на добротно одетых людях. Никаких домашних животных. Никакого мерзкого запаха отходов и загнившего мусора. И даже попрошаек и босоногих беспризорников видно не было. А еще не было вездесущих, галдящих стай детей. У многих горожан в руках широкие лопаты, с помощью которых они счищали снег перед домами. А кто-то мел дорогу и сгружал снег в широкие корыта на маленьких колесиках. Непонятно. Сам собой продолжил беседу его высочества. Откуда в таком захудалом городишке такие дороги и такая одежда? Где визжащие дети и гадящие свиньи? Постучав по крыше карета, принц дождался, когда экипаж остановится, и, выглянув в окно, распорядился. «Том, вы пока свободны и можете навестить своих родных. Вас вызовут, когда мы отправимся назад. Капитан Жак, выдайте ему золотых суверен». Роберта вперед гнало зудящее любопытство узнать все, как говорится, из первых рук. Необходимо было отделаться от провожатого, чтобы тот по приезде в Бирмингем не разболтал, куда ездил принц. Через полчаса неспешной езды небольшой обоз его высочества оказался во внутреннем дворе замка Уолла. «Ехал бы доехал по такой-то дороге. Чистое удовольствие!» — качал он головой. «Прибыли, ваше высочество!» — сказал капитан Жак, распахивая дверцу. Роберт Боном спрыгнул на землю. Ему навстречу уже спешила дородная, хорошо одетая дама. А пока она спускалась к нему по широким ступеням подъездной лестницы, его высочество с любопытством осмотрелся, подмечая мелкие, но очень важные детали. «А неплохо Элоиза тут устроилась. Весьма неплохо», —